Ноябрь. Глава 38. Темнота проникла в город не наглее, чем странствующий поэт, но все равно это случилось неожиданно. Просто вдруг стало заметно, что темно. Всегда. Темно, когда уходишь на работу или в школу, темно, когда шлепаешь по лужам под проливным дождем со снегом в продуктовой или домой. В ноябрьской темноте опасно думать о том, сколь безутешно состояние бездомного, когда нет места, откуда можно уйти, куда вернуться. В темноте, вопреки ей. Темнота давно предупреждала о своем появлении, оставляя лето с его светлыми вечерами позади. Так она делала всегда, и вряд ли в этом было что-то новое. И все же она сумела тихо пристроиться сзади и напугать. А вот и я, как ты. В лучшие дни за высотками можно было заметить оранжевый отблеск. Но по большей части дни тянулись однообразно в утратившем цвет мире. Где-то в другом месте, в принципе, можно было бы отдаться течению спокойствия и тишины, погрузиться в темноту и идти дальше вместе с ней, обретя красоту среди тысяч оттенков серого, обрисовывающего скупой пейзаж и позволив настроению слиться с природой. Только в городе такое невозможно. Вода луж впитывается сквозь подошвы в носки, ноги начинают мерзнуть. Скорей бы выпал снег, он всех утешит, так говорят люди. Будет гораздо светлее, но когда снег выпадает, то наступает полный хаос. Задерживаются поезда и самолеты, на автострадах гибнут люди, стоимость электричества вырастает, в магазинах заканчиваются лопаты, население начинает грипповать, а продажи горячительного идут в гору. А утром надо идти на работу, хотя совсем неохота. И играть в свете ламп роль западного человека, навязанную рынком и маркетинговыми механизмами. Утром, в день суда над Кариной Хельмерсон, Анна решила навестить Акоса в лечебнице для алкоголиков, куда она отвезла его, когда Акос явился к ней уже почти спившийся и попросил прощения за все. Анна простила, почти простила. И хотя она знала, что поддерживает болезнь брата, помогая ему, прогнать его она не смогла. Акосу было лучше. Треморы и черти оставили его в покое благодаря пилюлям, которые тут давали. Анна не очень понимала идею лечения одной зависимости при помощи другой, но комментировать это у нее желания не было. Главное, чтобы Акос вылечился хотя бы на какое-то время. На улице она заметила тату-салон и вспомнила, как Вирви рассказывала ей о том, что своего калибри она набила здесь. Мимолетная мысль заставила ее зайти внутрь. За стойкой ее встретила юная девушка, вся в проколах на лице. «Здравствуйте!» — поздоровалась она, оторвав глаза от журнала. «Добрый день!» — ответила Анна и показала свой полицейский значок. «У меня есть вопрос по поводу одной татуировки. Вы не помните, в мае некая девушка набила себе на руку большую картинку, на которой калибри пьет нектар из орхидеи?» «Помню!» — сказала девушка. «Получилось прекрасно, только я татушками не занимаюсь. Я делаю пирсинг. «Тимо!» — крикнула она. «Тут из полиции интересуется тату с калибри, которую ты делал весной». Из задней комнаты вышел здоровенный мужик со сплошь зататуированными лицом, руками и шеей. «Вот это да! Вот это секси!» — подумала Анна и улыбнулась. «Я из полиции. Меня зовут Анна Фекета. Добрый день. Помните татуировку?» «Помню, ясное дело. Я помню все, что я набил». «Помните, кому делали?» «Кого из них?» — спросил Тима. Тут у Анны остановилось сердце. «Что вы сказали?» «Их было два». «Два калибри. Иисус Мария». «Сначала пришла светловолосая хипарка, а через пару недель другая. Среднего возраста, может, чуть старше. Брюнетка. У нее были очень мускулистые руки». «А вы регистрируете клиента в журнале? Как зовут брюнетку?» Анна едва сдерживала возбуждение. «Где-то есть. Обычно записываются по имени, я погляжу. Секунду». Он пошел к компьютеру и нажал пару клавиш. Татуировки покрывали даже пальцы. И все равно те были прекрасны в своей жутковатости. «Ну вот. Ее звали Яна, фамилии не сказала, да я обычно и не спрашиваю». «Позвольте, я возьму визитку», — спросила Анна, указывая на коробочку на стойке. «Мало ли, возникнут вопросы». «Конечно», — ответил тот и внимательно посмотрел на Анну. «Итак, Яна. Что за Яна?» Мысль у Анны работала, как в горячке. приходилось ли мне слышать это имя когда-нибудь раньше. Может, в списке учеников, присланном из школы Салуйнена? Анна позвонила Эске и попросила его проверить данные. Потом она позвонила родителям Рейке, Вирве и Марии Полари с тем же вопросом. Знают ли они Яну? Все ответили отрицательно. «Стоп», — сказала Анна себе и остановилась, как вкопанная посреди тротуара. «Надо думать рационально. Совершенно очевидно, что автомобиль Керту Виттела видели и в Селькамяке, и в Кяюрюсиньеме. И там обнаружено скрытое место, откуда убийца мог наблюдать за своими жертвами. В Селькамяке найдены конфетные обертки и ДНК Карины Хельмерсон. Вели Мати трахал Рейку, у Вирве калибри на левой руке. И еще у какой-то женщины. И это не Карина Хельмерсон. Кто мог завладеть автомобилем Керту Виттела?» И тогда Анна вспомнила бинокль, лежавший на окне в комнате Керту. С его помощью старушка имела возможность наблюдать за людьми внизу, если бы только была в состоянии это делать. Анна позвонила в полицию и попросила о встрече с Кариной. Потом набрала Эска. «Эска, ты был прав», — воскликнула она в возбуждении. «Мы схватили не того человека».